про обезьянку, слона, попугаем и удава. Но так как первой и последней страницы нет, я прочитаю серединку. Ну вот, наверное, так начиналась она, что обезьянка хотела залезть на пальмовое дерево, но у нее никак не получалось. Тут подошел попугайчик и задумчиво сказал: «Так-так, а ну-ка покажи мускулы». Мартышка согнула свои тоненькие ручки и показала попугаю свои щупленькие мускулы. «Все ясно», — сказал попугай, — «мускулы никуда не годятся». «Почему это не годятся?» — обиделась мартышка. «Слабые», — объяснил попугай. «Тут», — попугай показал на высокую пальму, — «нужны сильные мускулы». «А у меня», — испугался мартышка, — «у меня других-то нет, только эти». «Чужие мускулы тебе не помогут», — сказал попугай. «Надо укреплять свои. Нужны спортивные упражнения, зарядка». «Зарядка?» — удивилась мартышка. «Встань прямо», — велел попугай. Мартышка стала прямо. Попугай скомандовал: «Упражнение началось, ноги вместе, руки вдрозь. Раз, два, три, четыре, ноги выше, руки шире». Попугай командовал, а мартышка разводила руки в сторону, опускала их вниз, поднимала вверх, приседала на корточки, подпрыгивала и хлопала в ладоши над головой и за спиной, бегала на носках, ходила на пятках и делала много чего другого. «А скоро они укрепятся, мускулы?» — спросила, наконец, мартышка, стоя на одной ноге и размахивая руками. «Скоро», — пообещал попугай, — «будешь делать зарядку каждое утро и...» «Каждое?» — протянула разочарованная мартышка. «Каждое утро», — подтвердил попугай, — «будешь делать зарядку каждое утро. И от этой зарядки ты будешь все время заряжаться, заряжаться, а потом бах — и станешь сильной». «А нельзя сразу бах?» — спросила мартышка. «Нельзя». «А я каждое утро буду делать зарядку одна? Мне же станет скучно?» — возмутилась мартышка. «Ну, можешь делать зарядку с кем-нибудь вместе», — разрешил попугай. «Ты давай тут потренируйся», — сказал он, — «а я потом приду и посмотрю, как у тебя получится». И попугай ушел. Мартышка немножко попрыгала в одиночестве, а потом заметила, что на нее с удивлением смотрит вышедший из зарослей слоненок. «А, слоненок!» — обрадовалась мартышка. «Хочешь сделать что-нибудь вместе со мной?» «Хочу», — сказал слоненок, смущаясь. «Прекрасно. Сейчас мы с тобой вместе будем делать зарядку. Так, встань прямо». «Зарядку!» — вздохнул слоненок и попятился, но было поздно. Мартышка поймала его за хобот. Пришлось слоненку встать прямо. «Упражнение началось!» — командовала мартышка. «Ноги вместе!» И тут слоненок упал и даже перекувыркнулся на спину. «Ты чего?» — удивилась мартышка. «А ну, давай сначала!» «Упражнение началось, ноги вместе!» — опять скомандовала мартышка. Но как только она дошла до ноги вместе, слоненок опять упал и опять перекувыркнулся на спину. Мартышка посмотрела на слоненка с подозрением. «Что ты все время падаешь?» — спросила она. «Давно это с тобой?» «Недавно», — честно признался слоненок, лежа на спине. «Сначала ты говоришь, упражнение началось, а я пока еще не падаю. Потом ты говоришь, ноги вместе, я ставлю ноги вместе. Вот тут я и падаю каждый раз». «Странно», — задумалась мартышка. «Мартышка», — предложил слоненок, поднимаясь на ноги, «давай я лучше не буду делать эту зарядку, а то от этой зарядки я все время падаю». «Глупости», — сказала мартышка. «От зарядки не падают. Становись еще раз». «Упражнение началось. Ноги вместе». Мартышка замолчала и стала ждать, упадет слоненок или не упадет. «Наверное, я опять упаду», — подумал слоненок. И сразу же понял, что не ошибся. Но понял это он уже лежа на спине. «Что это вы делаете?» — вдруг раздался голос удава, который в эту самую минуту начал выползать на полянку. «Чем это вы занимаетесь?» — спросил удав, закончив выползать. «Падаем», — сказал слоненок, покачиваясь на спине и болтая ногами в воздухе. «Ну и как?» — спросил удав. «Нравится?» «Не очень», — сказал слоненок. «Это тебе не очень», — уточнил удав. «А мартышки?» «А я и не падаю», — сказала мартышка. «Это слоненок все падает». «Ага», — понял удав. «А тебе, мартышка, значит, нравится, как он падает?» «Ну, не то чтобы ей очень нравилось», — задумчиво сказал слоненок, лежа на спине и глядя в небо. «Но она, кажется, не против, чтобы я падал». «Ничего подобного!» — закричала мартышка. «Я очень против!» «Странно», — удивился удав. «Если слоненку не очень нравится падать, а мартышка и вовсе против того, чтобы он падал, то почему же он падает? Ну-ка, расскажите мне все с самого начала». И удав устроился поудобнее, предчувствуя долгий, занимательный рассказ. «Сначала я ставлю ноги вместе, — рассказывает слоненок, — а потом падаю, хоть мне и не хочется». «Ты ставишь их вместе все?» — спросил удав, который пока ничего не понял, но уже кое-что начал подозревать. «Ты ставишь вместе все четыре ноги?» «Да, — сказал слоненок, — все». «Все четыре вместе ставить нельзя!» — воскликнул удав. «От этого всегда падают. Есть такой закон природы». «Какой закон?» — спросила мартышка. «Честно говоря, — смутился удав, — я не очень хорошо помню этот закон, но зато я прекрасно помню, что от этого закона всегда падают. Как поставят вместе все четыре ноги, так сразу и падают. Так что ноги ставить вместе нельзя». «А сколько можно?» — спросила мартышка. «Только некоторые», — охотно объяснил удав, который в глубине души считал себя большим специалистом по ногам. «Например, только задние или только передние». «И тогда не падают?» — спросил слоненок. «Тогда стоят», — подтвердил удав. «А зачем вам это нужно? Зачем вы ставите вместе ваши ноги?» «Для зарядки», — сказала мартышка. «Мы делаем зарядку». Удав сразу притих. Он с уважением посмотрел на мартышку и слоненка. «Зарядка!» — мечтательно вздохнул удав. «Вам хорошо», — печально сказал он. «Вы можете делать зарядку». «А ты?» — вежливо поинтересовался слоненок, лежа вверх ногами. «Я не могу», — со сдержанной грустью сказал удав. «Ну, это же пустяки!» — обрадовался мартышка. «Сейчас я тебя научу». «Ничего не выйдет», — покачал головой удав. «Выйдет, выйдет», — пообещала мартышка. «Ну-ка, ляг прямо». И она скомандовала. «Упражнение началось! Ноги вместе, руки в рот!» Некоторое время удав и мартышка смотрели друг на друга и молчали. Потом удав укоризненно вздохнул. «Какие руки! Какие ноги! Какие ноги, я тебя спрашиваю!» «Задние, — выпалила мартышка, — или передние?» «У меня, — с горьким достоинством сказал удав, — их нет ни задних, ни передних, ни средних, никаких». Мартышка растерялась. Она, конечно, и раньше знала, что у удава нет ни рук, ни ног, но как-то забыла, и слоненок как-то нечаянно забыл. Он лежал на спине и спрашивал сам себя: «Почему так странно получается, что когда у тебя самого чего-то нет, так об этом все время помнишь. А когда чего-то нет у другого, так забываешь. Слоненок сам себя спрашивал, и он не знал, что самому ответить. А растерявшийся мартышка наконец опомнился, спросил удава: «А что же у тебя есть?» «Вот», — сказал удав, — «хвост», и показал мартышке кончик хвоста. «И все?» — спросила мартышка. «Мне хватает», — с достоинством сказал удав. Он протянул хвост к лежавшему вверх ногами слоненку, схватил его хвостом, перевернул и поставил на ноги. «Спасибо!» — поблагодарил слоненок. «Очень хорошо хватает, крепко!» «Хватать-то он хватает!» — вздохнул удав. «Да что толку, если я все равно не могу делать зарядку? Нечем мне!»